Вы серьезно сочтете это чудо еще одним делом рук вашего христианского бога? Ничто не случается без его ведома. Даже если мы умрем, то ничего не будем знать о боге. Я слышал, отец-инспектор выехал из Осаки». Торанага возликовал по лицу Цуккусана, пробежала тень. Эта новость пришла в день, когда они покидали Мисиму. «Да, это так», — признался священник. «Он отправился в Нагасаки, господин. Опасения его усилились. Провести погребение Тодамарико-сама? Ах, господин, вы уже все знаете. Мы все глина на гончарном круге, который вы вертите. Не люблю пустую лесть. Вы забыли? Нет, господин, прошу меня извинить. Я не то имел в виду. Алвито уже почти пал духом в этой беседе. Вы против такого погребения, господин? Я тут ни при чем. Она была особенной женщиной, и пример ее заслуживает любых почестей. Да, господин, благодарю вас. Отец-инспектор будет очень рад. Он убежден. Это очень важно. Конечно. Она была моим вассалом и христианкой. Ее пример не останется незамеченным другими христианами или теми, кто хочет перейти в христианство. Я бы сказал, не это не останется незамеченным. Конечно, она заслуживает всяческих похвал за свое самопожертвование, за то, что отдала свою жизнь, чтобы другие могли жить. Загадочно поинтересовался Торанага, не упоминая о сеппуку, просто о самоубийстве. «Да, за это». Торанага улыбнулся про себя, заметив, что Цуккусан ни словом не обмолвился о другой женщине, Кияме Ачико, о ее смелости, ее смерти, о захоронении. Оно тоже должно проводиться с большим почетом и положенными церемониями. Голос его стал строже. «Вы, стало быть, не знаете, кто распоряжался или помогал в этой диверсии на моем судне? Нет, господин, мы только молились. Я слышал, строительство вашей церкви, Веда, подвигается. Да, господин, еще раз благодарю вас». «Ну, Цуккусан, я надеюсь, что труды главного священника христиан скоро принесут свои плоды. Мне нужна больше, чем надежда. И у меня долгая память. А сейчас у меня к вам просьба. Мне нужна ваша помощь как переводчика». Внезапно он почувствовал, что священнику это очень не по нутру. «Вам нечего бояться». «О, господин, я не боюсь его. Прошу меня простить, я просто не хочу иметь с ним дело». Торанага встал. «Я требую, чтобы вы уважали Анджин-сана. Его мужество не требует доказательств. Он несколько раз спасал жизнь Марико-сама. Он сейчас не в себе, его можно понять. Потерял свой корабль. О, да, такая жалость». Торанага направился к берегу, телохранители с факелами освещали ему путь. «Когда ваше руководство даст мне отчет о том случае с передачей оружия?» «Как только будет получена вся информация из Макао, пожалуйста, попросите ускорить отчет». «Да, господин, кто из даймё-христиан связан с этим делом?» «Простите, не знаю. Не знаю даже, участвовал ли кто-то из них. Жаль, что не знаете, Цуккусан. Это сэкономило бы мне много времени. В том, чтобы узнать правду об этом деле, заинтересованы многие даймё». «Ах, Цуккусан, — думал Торанага, — вы прекрасно понимаете, я мог бы загнать вас в угол, и вы бы извивались и метались, как змея, и я бы вынудил вас именем вашего христианского бога, и вам пришлось бы признаться Кияма, Оноши и, возможно, Харима. но время еще не пришло. Вы еще не готовы узнать. Я считаю, что вы, христиане, не повинны в диверсии с кораблем ни Кияма, ни Харима, ни даже Оноши. Я уверен в этом. И все-таки это не просто случайность, воля провидения. Это дело рук Торанаги. Но почему, можете вы спросить? Кияма мудро отказался от предложения в том моем письме, которое передала ему Марико. У него не было доказательств моей искренности. Чем еще мог я поступиться, кроме корабля и этого варвара, что доставляло беспокойство вам, христианам? Я думал, лишусь и того, и другого. Удалось пожертвовать только одним. Сегодня в Осаке посредники скажут Кияме и главному вашему священнику об этом моем добровольном пожертвовании, доказательстве моей искренности. Я не против церкви, только против Ишидо. А вот и доказательства. «Да, но можно ли доверять Кияме?» — спросите вы совершенно обоснованно. «Нет, нельзя. Но Кияма прежде всего японец, а потом уже христианин. Об этом вы всегда забывали. Кияма поймет, что я искренен». «Пожертвовать кораблем?» «Это нечто единичное, как пример Марико или смелость Анджин-сана». «А как вам удалось устроить этот поджог?» «Наверняка спросите вы. Какая вам разница, Тсуку-сан? Достаточно того, что мне это удалось. И никого не оказалось хитрее меня. Несколько надежных людей и самого поджигателя. Кто им был?» «Ишидо нанял ниндзя. Почему бы и мне так не сделать?» «Только я нанял одного человека, и мне удалось, а Ишидо потерпел неудачу». «Проигрывать глупо», — произнес он вслух. «Что вы сказали, господин?» — переспросил Алвито. «Глупо, если не удастся скрыть правду в таком щекотливом деле, как контрабанда мушкетов», — отрезал Торанага. «И подстрекательство даймё христиан на восстание против их сюзерена Тайко». «Да, господин, если это было на самом деле. О, я уверен, что так и было, Цукку-сан». Торанага дал разговору постепенно иссякнуть, увидев, что Цукку-сан явно возбужден и готов переводить не за страх, а за совесть. К этому времени они уже спустились на берег, и Торанага, отбросив усталость, уверенной поступью, пересек несколько дюн. На самом берегу он заметил, как Тсуку-сан в страхе перекрестился, и подумал, как глупо быть таким суеверным и бояться непонятно чего. Задолго до того, как они появились, вассалы Анджин-сана уже вскочили на ноги и кланялись. Анджин-сана с ними не было. Он все еще сидел в сторонке, невидящим взглядом уставившись в море. «Анджин-сан!» — негромко окликнул его Торанага. «Да, господин!» — очнулся Блэксерн, вскакивая на ноги. «Простите!» «Вы хотите поговорить со мной?» «Да, пожалуйста, я привел с собой Тсуку-сана. Мне хочется, чтобы все было ясно, понимаете? Быстро и точно». Торанага заметил при свете факелов, что глаза у него совершенно неподвижны, а сам он крайне истощен. Торанага оглянулся на Тсуку-сана. «Вы понимаете, что я говорю?» Он подождал, пока священник начал переводить, и внимательно прослушал все на этом дьявольски звучащем языке. Анджин-сан кивнул. Его обвиняющий взгляд не смягчался. «Да, господин», — сказал, наконец, священник. «Теперь переводите для меня, Тсуку-сан, как раньше». «Все точно. Слушайте, Анджин-сан, я привел с собой Тсуку-сана, так что мы можем говорить прямо и быстро, не теряя значения ни одного слова. Для меня это так важно, что я прошу вас потерпеть. Я думаю, так будет лучше всего, да, господин?» Суккусан, сначала поклянитесь вашим христианским богам, что ничего, что вы здесь услышите, вы никому не передадите, как на исповеди, мне и ему. Но, господин, это не... Вы это сделаете сейчас, или я перестану вам помогать навсегда, вам и вашей церкви. Очень хорошо, господин, я согласен, перед Богом клянусь. Хорошо, спасибо. Объясните ему, что вы согласились. Алвито повиновался. Тогда Торанага уселся на песчаной дюне и стал отмахиваться опахалом от налетавших насекомых. «Теперь, пожалуйста, расскажите мне, Анджин-сан, о том, что случилось в Осаке». Блэксорн начал говорить, запинаясь, но постепенно стал оживать, и скоро речь хлынула потоком. Отец Алвито с трудом поспевал за ним. Торанага слушал в молчании, не прерывая этого потока, лишь иногда вставляя осторожные, подбадривающие замечания. Он был идеальным слушателем. Закончил Блэксорн уже на рассвете. К этому времени Торанага знал все, что хотел ему поведать Анджин-сан, — поправил он себя. Священник это понимал, а Торанага был уверен, не сказано ничего, что Кияма или католики могли бы использовать против Марико или него самого. Анджин-сан теперь почти не замечал священника. «Вы уверены, что адмирал собирался поставить вас к этому столбу, Анджин-сан?» — переспросил он. «О, да! Если бы не этот иезуит, я еретик в его глазах. Предполагается, что огонь очищает душу». «Почему отец-инспектор спас вас?» «Не знаю. Это как-то связано с Марико-сама. Без моего корабля я им не опасен». «О, они продумали все очень тщательно, но она, наверное, намекнула им, как это сделать, каким образом, что она знала о поджогах кораблей. Мне это неизвестно. В замок проникли ниндзя. Возможно, ниндзя побывал и здесь и поджег мой корабль. В день смерти Марико-сама виделась с отцом-инспектором в замке. Думаю, она подсказала ему, как сжечь Эразмус в обмен на мою жизнь, но я не могу жить без своего корабля, господин. Вы не правы, Анджин-сан. Благодарю вас, Цукку-сан, Торанага отпустил его. Я очень ценю вашу помощь. Пожалуйста, теперь вы можете отдыхать. Да, господин, благодарю вас. Алвито заколебался. Я хотел бы просить извинения за адмирала. «Мужчины рождены в грехе, большинство их и живут в грехе, хотя и становятся христианами. Христиане рождаются в грехе, мы нет. Мы цивилизованные люди, которые понимают, что такое грех на самом деле, а не неграмотные крестьяне, которые не знают ничего лучшего. Тем не менее, Цукку-сан, будь я на месте вашего адмирала, я не дал бы уйти Анджин-сану, если бы он попался мне в руки. Это было бы военное решение, правильное решение. Я думаю, он будет жить. Сожалею, что не настоял, и ваш отец-инспектор тоже. Вы хотите, чтобы я перевел и это, господин? Это для вас. «Благодарю вас за помощь», — Торанага ответил на поклон священника и приказал одному из своих людей проводить его обратно в домик для гостей, потом повернулся к Блэксорну. «Анджин-сан, давайте сначала поплаваем». «Простите, господин, поплаваем». Торанага разделся и вошел в воду. Уже светлело, за ним вошли в воду Блэксорн и телохранители. Торанага сильными гребками поплыл в море, потом повернул и поплыл вокруг остова корабля. Блэксорн все время плыл вслед за ним. Холод освежил его. Вскоре Торанага повернул к берегу. Слуги стояли с полотенцами наготове, со свежими кимоно, чаем, саке и завтраком. Поедим, Анджен-сан? Прошу прощения, я не голоден. Ешьте. Блэксорн сделал несколько глотков, потом икнул. Извините. Глупо, вы проявляете слабость. Слабость, как эти чесночники-корейцы. Неприличное поведение для Хатамото. Простите, господин. Торанага повторил еще раз. Жестко. Потом показал в сторону корабля, поняв, что теперь полностью завладел вниманием Блэксорна. «Это все ерунда. Сигатаганаи, неважно. Слушайте, Анджин-сан Хатамото, верно? Не кореец, понятно?» «Да, извините меня». Торанага поманил телохранителя, тот протянул ему запечатанный свиток. «Вот Анджин-сан». «Марико-сама перед отъездом из Эдо дала мне это. Марико-сама просила меня, если вы будете живы после Осаки, если вы останетесь живы, понимаете, передать это вам». Блэксорн взял предложенный ему свиток и мгновение помешков сломал печать. «Что в этом письме, Анджин-сан?» — поинтересовался Торанага. Марико писала по-латыни. «Ты, я люблю тебя. Если ты читаешь это письмо, значит, я погибла в Осаке, и, может быть, из-за меня твой корабль тоже погиб. Я могу пожертвовать этой самой ценной частью твоей жизни из-за своей веры, чтобы спасти свою церковь, но больше всего, чтобы спасти твою жизнь, которая мне дороже всего, даже интересов моего господина Торанаги. Это может привести к необходимости выбора, ты или твой корабль. Извини, но я выбрала тебе жизнь». «Этот корабль так или иначе обречен с тобой или без тебя. Я уступаю твой корабль твоему врагу за то, чтобы ты мог жить. Этот корабль — ничто. Построй себе другой. Ты можешь это сделать. Разве ты не учился строить корабли, а не только водить их? Думаю, Торанага даст тебе всех необходимых ремесленников, плотников и кузнецов, сколько понадобится. Ему нужен ты и твои корабли. И из своих личных денег я завещаю тебе все необходимое. Построй себе новый корабль и устрой себе новую жизнь, мой любимый. Захвати на следующий год черный корабль и живи вечно». «О, мой дорогой, моя христианская душа молится о том, чтобы повстречать тебя на христианском небе. Моя японская хара молится, пусть в следующей жизни я буду кем угодно, только бы радовать тебя и быть с тобой, где бы ты ни был. Прости меня, но твоя жизнь важнее всего. Я люблю тебя». «О чем говорится в письме, Анджин-сан?» «Прошу прощения, господин. Марико-сама говорит, что этот корабль был не нужен. Говорит, что я должен построить новый корабль. Говорит...» «А, это можно?» «Можно, Анджин-сан?» Блэксорн заметил, как заинтересовался даймё. «Да, если иметь...» Он не мог вспомнить, как по-японски будет «плотник». «Если Торанага сама даст мне людей, умеющих строить корабли». В голове его новый корабль стал обретать форму. Меньше, намного меньше, чем «Эразмус». От 90 до 100 тонн водоизмещением — это все, что он может сделать. Никогда раньше не видел он, как строят, и не строил сам всего корабля. Хотя Альбан Карадок, конечно, готовил его и в корабелы, а не только в кормчие. «Боже, воздай Альбану!» — воскликнул он мысленно. «Да, 90 тонн для начала». «Золотая лань Дрейка была примерно такой, а вспомнить, сколько она вынесла, я могу взять на борт 20 пушек, этого будет достаточно, чтобы...» «Боже мой, пушки!» Он обернулся опять на остов своего корабля, увидел, что на него смотрит Торанага, смотрят все его люди, и понял, что говорил с ними по-английски. «Ах, извините, господин, думал слишком быстро. Большие ружья там, в море, нужно быстро их достать». Торанага поговорил со своими людьми и обратился к Блэксорну. «Самураи говорят, что все с корабля перенесено в лагерь. Кое-что выловлено в море на мелком месте во время отлива. Теперь пойдемте в лагерь». Блэксорн почувствовал облегчение. «Корабль построить можно. Если будут большие ружья, можно воевать с врагами. Торанага сама может достать порох? Да, сколько нужно плотников? Как много плотников? 40 плотников и кузнецов, дуб для шпангоутов. У вас здесь растет дуб? Потом нужно железо, сталь. Я сделаю кузницу, мне потребуется мастер». Блэксорн понял, что опять заговорил по-английски. «Извините, я напишу на бумаге. Все точно и все обдумаю, пожалуйста. Дайте мне человека в помощь. Любых людей, любые деньги. И немедленно. Мне нужен корабль как можно быстрее. За какой срок мы сможем его построить?» 6 месяцев с того дня, когда заложим киль. А быстрее нельзя? Нет, прошу прощения. Позже мы поговорим об этом подробнее, Анджин-сан. Что еще говорит Марико-сама? Еще мало что, господин, говорит, что оставляет мне денег, чтобы строить корабль своих денег. Также просит прощения за то, что помогла моим врагам погубить мой корабль. Каким врагам? Каким образом? «Не говорит кто, не говорит как, господин. Ничего определенного, только просит прощения, если такое случится. Марико-сама говорит «сайонара». Надеется, ее сеппуку поможет господину Торанаге». Торанага улыбнулся ему. «Рад, что теперь все хорошо, Анджин-сан, Марико-сама была права. Не беспокойтесь об этом», — Торанага показал на остов корабля. «Начинайте строить новый корабль, боевой корабль, вы понимаете?» «Понимаю очень хорошо». «Этот новый корабль... Может этот новый корабль победить черный корабль?» «Да, конечно». «Ах, черный корабль! На следующий год...» «Возможно. А как насчет команды? Простите, команда, моряки, артиллеристы. К будущему году можно подготовить моих вассалов, сделать из них артиллеристов. Моряков не получится». «Вы можете взять всех моряков в Кванто. Тогда на следующий год...» Блэксорн улыбнулся. «На следующий год можно. А война?» Торанага пожал плечами. «Война, не война. Все-таки попробуйте. Это ваша цель, понятно, цель. И наша тайна. Только между мною и вами черный корабль. Священники скоро разгадают нашу тайну. Может быть. Но на этот раз не будет никакой приливной волны или тайфуна, мой друг». «Вы будете следить, я тоже». «Да, господин». «Захватите один раз черный корабль, потом поплывете домой, приведете мне целый военный флот, поняли?» «О, да». «Если я проиграю, что ж, карма? Если нет, тогда все, Анджин-сан, все, как вы сказали, все». «И черный корабль, и посол, договор, корабли, поняли?» «Да, о, да, благодарю вас. Благодарите Марико-сама, без нее...» Торанага тепло попрощался с ним, на этот раз как с равным, и ушел, сопровождаемый телохранителями. Вассалы Блэксорна отвесили поклоны, совершенно завороженные почестями, оказанными их хозяину. Блэксорн уже совсем в другом настроении смотрел, как уходит Торанага, и вдруг вспомнил про еду. «Вот теперь можно поесть». Слуги начинали уже убирать. «Подождите, пожалуйста, оставьте». Он ел аккуратно, медленно, соблюдая хорошие манеры. Его люди ссорились из-за привилегии услужить ему. В уме он перебирал все те огромные возможности, которые открыл перед ним Торанага. «Ты выиграл», — сказал он себе, готовый плясать от радости, но плясать, конечно, не стал, а еще раз перечитал ее письмо и еще раз отдал ей должное. «Идите за мной», — приказал он своим людям и повел их к лагерю. Голова его уже была занята строительством корабля и тем, как сделать на нем орудийные порталы. «Боже, помоги Торанаге выгнать Ишидо из Кванто и Изу, и будь добр, благослови Марико, где бы она ни была, пусть пушки не слишком проржавеют. Марико права, Эразмус был обречен со мной или без меня. Она вернула меня к жизни. Я могу создать новую жизнь и новый корабль. 90 тонн. Мой корабль будет остроносой, плавающей боевой платформой, обтекаемой, как борзая, классом лучше, чем Эразмус, с гордо выступающим бушпритом. Под ним красиво выточенная фигурка, а лицо... Лицо напоминает ее, ее раскосые глаза, высокие скулы. Мой корабль будет... Да... «С этого остова я спасу еще 100 тонн материала. Можно использовать часть киля, несколько шпангоутов, собрать вокруг гвоздей, оставшуюся часть киля укрепить скобами и стяжками, и все, что мне будет нужно, если у меня будет время. Да, мой корабль будет похож на нее», — пообещал он себе. «Он будет аккуратный, миниатюрный, идеальный, как клинок Йоситомо, лучший в мире и очень опасный. На следующий год он получит приз в 20 раз больше собственного веса, как Марико в Осаке, и вышвырнет врага из Азии, а через год или два я поплыву на нем вверх по Темзе до Лондона, с полными трюмами золота, оставив за собой 7 морей. Я назову свой корабль «Леди». Он сказал это вслух, не удержался.